Глава 10. Доброе утро, милая. Возле моего уха раздается отдаленно знакомый мужской голос. Я недовольно ворчу себе под нос и накрываю голову подушкой. Пора вставать. Теперь его голос звучит приглушенно, а уже в следующую секунду моя подушка исчезает, а вместо нее моя кожа чувствует прикосновение горячих губ. Он целует мое ухо, и в одно мгновение моя кожа покрывается мурашками. «Хейден!» — шепчу я с улыбкой. «Стоп! Нет! Здесь что-то не так!» «Что ты сказала?» — спрашивает мужчина. Его голос больше не наполнен нежностью и медом. «Кажется, это не его имя. Тогда чье?» Моя кровать прогибается с его стороны. Громкие шаги раздаются в комнате. «Ты что, назвала меня сейчас именем прислуги?» «Что?» Я резко распахиваю глаза, и все мои мысли, которые только что роились в моей голове, развеиваются. Я пытаюсь ухватиться за имя, что произнесла, стараюсь осознать, почему оно сорвалось с моих губ, но не могу. Мои воспоминания, словно вода, медленно утекли в канализацию. «Я не понимаю». Передо мной стоит молодой парень с карими, как шоколад, глазами, с красивыми тонкими чертами сердитого лица. Яркая, но очень краткая вспышка вдруг показывает мне его в совершенно другом виде. Его стройная фигура стоит среди деревьев. Его лицо пылает гневом, а глаза полны ярости и чем-то животным. «Рафаил?» — произношу я по слогам его имя, будто бы впервые в жизни. Парень хмурится. «Надо же, вспомнила!» Рафаил скрещивает руки на широкой груди и смотрит на меня с подозрением. «Почему ты назвала меня именем нашего повара?» «Что?» «Нет», — я качаю головой. «Мне просто снился сон». Его лицо резко меняется. Злость уходит, остается лишь досада. «О, Рия, это опять был кошмар?» Я неуверенно провожу рукой по волосам. «Кошмар?» Вновь моя память показывает мне Рафа с перекошенным от злобы лицом. «Конечно же, это был лишь кошмар. А как же иначе? Обычно в моих снах меня преследует мужчина. Я ясно помню черты его лица, его губы, цвет волос и глаз. Но сейчас, после пробуждения, мне кажется, что мой кошмар был немного иным. Я помню Рафаила четко, словно прожила в этом кошмаре много часов. Да, мне снился кошмар. Кошмары снятся мне с 9 лет. Каждую ночь меня преследует мужчина. В них я взбираюсь по каменным ступенькам северной башни нашего замка, а он, словно моя тень, всегда идет позади. Я прячусь от него в одной из пыльных ниш, а он настигает меня там. Всегда. Но почему я сказала это имя? Чье оно? Какое имя я назвала? Удивительно, но я уже забыла его. «Хелен?» — неуверенно говорит Рафаил, почесав затылок. «Ведь так зовут нашего повара?» Я киваю. «Да». «Рафаил, а что ты делаешь в моей комнате?» Парень вдруг краснеет. «Подумал, что никогда раньше не пробирался в твою комнату. Хотел сделать тебе сюрприз, ведь сегодня у тебя день рождения». «Ох, точно», — тихо говорю я, — «день рождения. Но почему я не помню, как готовилась к нему, как ждала этот день?» В моей памяти словно одна огромная черная дыра, пустота великих размеров. Рафаил хмурится. «Что с тобой такое? Ты ведь хотела отпраздновать как следует, разве нет?» «Да, наверное», — отвечаю я. «Но тебе нельзя здесь быть. У нас свадьба через месяц», — вновь сердится он. И моя память вновь показывает моего жениха, окруженного высокими соснами. С его кожей было что-то не так. Она была покрыта чешуей? Следовательно, совершенно точно, это был лишь кошмар. «Да, поэтому тебе следует уйти», — говорю я уверенно, словно чопорная старая дева. Да, наша тетушка из провинции была бы мной довольна. Я даже вижу ее счастливую улыбку, от которой ее лицо покрывается мимическими морщинами. Я не думаю, что кто-то будет осуждать нас. В подтверждение своих слов он делает уверенный шаг к моей кровати. Я против. Уходи, Рафаил. Я скрещиваю руки на груди, бросая на него сердитый взгляд. В глазах Рафаила мелькает боль и обида. Ты совсем не рада мне, правда? После его слов меня накрывает чувство вины. Конечно же, я рада, ведь передо мной мой будущий муж. Я жду с нетерпением нашу свадьбу, ведь так? Кажется, да. Но мое смятение после очередных кошмаров, которые я, к удивлению, плохо помню, не дает мне полностью влиться в утро дня своего рождения. Все не так, наконец говорю я и поднимаюсь с постели. На мне длинная ночная рубашка темно-зеленого цвета с короткими рукавами, покрытая рисунками огромных оранжевых цветов. Первой моей мыслью было возмущение. Кто меня убедил надеть эту жуткую вещь? Но следом я понимаю, что она вовсе не плохая, а очень даже красивая и модная. Покачав головой, я подхожу к Рафаилу и заключаю ее в крепкие объятия. Мой будущий муж приятно пахнет. Думаю, это смесь горьких специй и ванили. Я утыкаюсь в его грудь, и все мои сомнения уходят на задний план. Как я могла сомневаться, что не рада ему? Ведь это же Раф, мой единственный любимый человек. Никто и никогда мне не был нужен. Я очень рада тебе, Раф, шепчу я в его рубашку. Просто плохо спала. Парень кладет руки на мою талию. Мы должны отыскать снадобье, тогда все это пройдет. Снадобье? Это слово тяжелым камнем падает на мою грудь. Среди хаоса в моей голове я нахожу информацию о том, что мои родные уже очень давно ищут способ избавить меня от кошмаров. Отец искал знахарей в каждом из уголков нашего света, но так никого и не нашел. Думаю, в нашем мире, где нет места чудесам и магии, их просто не существует. Рафаил, пора признать, что это бесполезно. Тихо говорю я. Думаю, это просто болезнь, а не проклятие. Однажды, около года назад, в одной из очень отдаленных от цивилизации деревень, мой отец нашел женщину. Она утверждала, что знает заговор, который поможет мне избавиться от кошмаров. Она даже говорила, что владеет магией предков. Тогда отец, да и все наше королевство, поверили женщине. Все ждали от нее чуда. Все, кроме меня. Я никогда не верила в магию, не верила в сверхъестественное. Но люди часто ищут чудо, особенно там, где его нет. Никому в нашем королевстве, да и за его пределами, еще не удавалось доказать, что магия существует, как и той самой женщине. Рия, Раф пытается заглянуть мне в глаза. Ты не больна. Кто-то наслал на тебя наговор, и мы обязательно его снимем. «Рафаил», — говорю я с тяжелым вздохом, но мои слова так и остаются невысказанными, потому что в мою комнату буквально врывается хорошо знакомая девушка. «Проснись и пой!» — кричит моя лучшая подруга. На лице Аниты играет довольная улыбка, пока она не понимает, что я уже давно не сплю. «Ты уже проснулась!» — расстроенно говорит девушка. «Стоило догадаться, что твой жених опередит меня!» Зеленые глаза Аниты недовольно вспыхивают, когда она смотрит на Рафа. Я начинаю смеяться, краем глаза замечая голубой торт, украшенный красными розами. Он стоит в коридоре на небольшом сервировочном столике с колесиками. «Из него выпрыгнет симпатичный парень, переодетый в эльфа или вампира», — говорю я с улыбкой. «Как из той книги?» — подмигивает Анита и раскрывает мне свои объятия. «Именно, как из той книги. На меньшее я не согласна». Мы смеемся, обмениваясь легкими поцелуями в щеку. «Думаю, что в твой торт максимум поместится гном», фыркает Рафаил, выглядывая в коридор. «Этот торт только для твоей невесты», сухо говорит Анита. «Трехъярусный для гостей будет вечером». «Точно. Ведь я уговорила отца устроить прием в честь моего 23-летия. Мне очень хотелось перед своей свадьбой повидаться со всеми членами своей семьи и друзьями. Ведь после свадьбы я буду вынуждена переселиться в дом своего жениха, который находится очень далеко от моего родного графства. Как странно, что после пробуждения я даже не вспомнила о сегодняшнем званом обеде. «Я пойду», — говорит Рафаил с хмурым выражением лица. Анита радостно кивает, а затем подмигивает мне. «Нам есть о чем посекретничать». Рафаил на секунду задерживается у торта, разглядывая его более скрупулезно, а затем, фыркнув что-то себе под нос, уходит. Анита закатывает мой торт в комнату и громко хлопает дверью. «Что он здесь сделал? А лучше скажи мне, как долго он здесь был?» Она плюхается на кровать и стучит ладонью на место рядом с собой. «Решил поздравить меня первым». Я пожимаю плечами и сажусь рядом. «Я в этом не сомневалась», — фыркает подруга. «Наш маленький лорд из кожи вон лезет, чтобы привлечь твое внимание. Очевидно, пока это ему не удается». «О чем ты?» Мои глаза расширяются от удивления. Вместо ответа Анита откидывается на спинку кровати и игриво улыбается. «Анита, почему я не понимаю, о чем она говорит? Ведь мы подруги и не впервые обсуждаем противоположный пол. Так почему же в моей памяти не всплывает подобный разговор?» «Рафаил, как приторно-сладкая булочка. Она вкусная, ты ее любишь, но она тебе ужасно наскучила. Вкус слишком пресный». Подруга начинает хохотать, увидев мое вытянувшееся от удивления лицо. «Другое дело шоколад. Он никогда не надоедает. Его хочется всегда. Ты просто любишь шоколад», — смеюсь я, нисколько не обижаясь на ее издевки над Рафаилом. «Да, особенно его запах», — говорит Анита со странным блеском в глазах. Я замираю, пытаясь расшифровать ее таинственный блеск, но передо мной все та же девушка, которую я знаю с самого детства. Анита бесхитростная, честная и добрая. Но почему ее слова кажутся мне неким намеком? Только что же она пытается сказать? «Но дело не в самом шоколаде. Рафаил скучный и глупый, и я не понимаю, почему ты собралась за него замуж? Хватит, я люблю его». В груди начинает расти гнев. В этот раз Анита немного переходит грань. «Я не знаю, почему. Он не скучный, а не торопливый. Он не глупый, а задумчивый. Вчера мы с Конором ходили в театр». Она резко переводит тему. «С моим братом Конором?» Я сразу же забываю о своем женихе. Она хитро улыбается мне. «Он пригласил меня сам. Его никто не заставлял». «Я и не подумала об этом», — поспешно говорю я, припоминая, что мой брат раньше не проявлял особого интереса к Аните. «Тебе тоже стоит сходить. Пьеса о девушке, которую предал возлюбленный. А она, не выдержав эту боль, рехнулась и стала мстить всем своим близким». «И почему же я должна ее посмотреть?» — удивленно спрашиваю я. «Для общего развития, конечно же». Анита невинно улыбается мне, но, несмотря на это, в моей груди становится тесно. «Ты будто пытаешься мне что-то сказать». Я смотрю на свою подругу и понимаю, что-то не так. Не знаю, как объяснить свое странное чувство тревоги. Передо мной все та же горячо любимая подруга, но и вроде бы не совсем она. «Почему ты так на меня смотришь?» — спрашивает Анита. «Почему в день моего рождения ты заводишь такие странные темы для беседы? Я просто делюсь с тобой подробностями своего свидания», — закатывая глаза, говорит подруга. «Что-то не так», — произношу я, стараясь унять свою тревогу, которая будто вырывается из моей груди. «Все должно быть не так». Анита косится на меня, как на безумную. «О чем ты?» «Сама не знаю». С досадой вздыхаю я, чувствуя себя невероятно несчастной. «Я знаю, что тебе поднимет настроение». Девушка загадочно улыбается мне, а затем встает и идет к моему гардеробу. «Сейчас 10 утра. У нас 6 часов, чтобы привести себя в порядок перед праздником». Она распахивает шкаф и испускает тяжелый вздох. «Боюсь, нам его будет недостаточно». Она проводит рукой по длинному шелковому платью бледно-желтого цвета и закусывает губу. Ты права. Чтобы надеть платье и накраситься, нужно минимум 2 дня. Я прыскаю от смеха, когда она начинает согласно кивать. Вот видишь, ты стала понимать в современной моде и требованиях к ней. Давай просто сделаем это, устало говорю я, морально готовая испытать на себе все тяготы моды нашего графства. Но предложение Аниты как нельзя кстати. Мне сейчас нужно отвлечь свои мысли от глупостей, которые крутятся в моей голове. В середине вечера мой отец произносит речь. Он вспоминает смешные случаи из моего детства, которые я хорошо помню. Все смеются, и я тоже. Но в моей груди лишь пустота. Я не откликаюсь на эти воспоминания и никак не могу понять, почему. Когда слово держит мой брат, я тоже слушаю его теплые слова с улыбкой, стараясь не показать, насколько она фальшивая. Я не чувствую теплоты, будто мои эмоции дремлют, и одна навязчивая мысль бьется в моей голове. Все неправильно. Я понятия не имею, что она означает, поэтому просто игнорирую ее. Но моя тревога растет с каждой секундой, а головную боль больше невозможно не замечать. Когда говорит моя сестра, я борюсь с приступом тошноты, стараясь изображать непринужденность. Сиена говорит очень долго, мне кажется, невероятно долго. И вдруг она резко умолкает. Точнее, я перестаю ее слышать, потому что полностью погружаюсь в видение, которое врывается в мою голову. Я вижу темную комнату с облупившимися каменными стенами, окна, завешанные серыми грязными шторами. Я лежу на кровати, накрытая одеялом до самого подбородка, и смотрю на красивую женщину, стоящую на коленях у изголовья. Ей не больше 30. У нее светлые кудрявые волосы, которые водопадом струятся по ее худеньким плечам, и невероятно голубые и глубокие, как озеро моего родного города, глаза. Да, сейчас я четко помню, что родилась в солнечном крае Голубых озер. Это место благословили боги много веков назад. «Ты будешь сильной, моя ласточка», — говорит моя мама, и на моих глазах, как в воспоминании, так и в реальности, появляются слезы. Только она называла меня так. И в последний раз я слышала ее голос, когда мне было 9. Но что произошло? Где моя мама сейчас? Я пытаюсь отыскать ответ в своих воспоминаниях, но натыкаюсь на пустоту. «Ты у меня невероятно сильная», — продолжает мама, и ее губ касается нежная искренняя улыбка. «Только сейчас я понимаю, как сильно скучаю по ее лицу, по ее голосу. Мама!» — хриплым голосом говорю я в своих воспоминаниях. «Ласточка!» Она касается моей руки и продолжает что-то говорить, но я не слышу ее, потому что ее голос заглушает гул. Его звуки нарастают, а с ним и головная боль. Когда перед моими глазами вновь появляется зал полный гостей, в моей голове бьется лишь одна мысль. Я должна защитить ее любой ценой. Шум голосов бьет по моим ушам. Все кричат: «С днем рождения!» Моя сестра крепко обнимает меня. А я просто стою и не понимаю, что я здесь делаю, как я оказалась в этом зале. Точнее, я прекрасно помню, как пришла сюда собственными ногами. Я знаю только то, что не должна быть здесь. Это не мое место. Голова идет кругом, все мои родственники и друзья сливаются в одно большое пятно. Их лица будто в тумане. Они словно куклы. Их движения механические, а улыбки притворные. Когда наступает время танцев, я и вовсе перестаю контролировать свои поступки. Я грублю отцу, отчего-то злясь на него, отказываюсь танцевать с Рафом, не находя стоящей причины. Весь прием летит коту под хвост, но мне это совершенно безразлично. Будто на подсознательном уровне, я точно знаю, что он ничего не значит. В конечном итоге все начинают обходить меня стороной, стараясь не попадаться на глаза. Меня это больше, чем устраивает, поэтому большую часть вечера я провожу возле окна, в самом темном углу зала, стараясь избавиться от паники и страха, обхватившее мое сердце своими черными когтистыми лапами. Анита не солгала, говоря, что трехъярусный торт будет ждать меня вечером. Его вывозят ближе к концу праздника, когда наших гостей уже посещают мысли об отъезде. Из торта никто не выпрыгивает, но и это меня не беспокоит. Я будто вообще перестала испытывать эмоции. Самый последний говорит Анита. Моя лучшая подруга широко улыбается мне и признается в своих искренних чувствах. Она считает меня сестрой, родной душой, лучшей подругой. Впрочем, так же считаю и я. И только в момент, когда она произносит это, я чувствую долгожданный отклик своего сердца. Ее слова тронули меня. Не сдерживая себя, я бросаюсь к ней и крепко обнимаю. Анита кажется немного удивленной моему яркому проявлению чувств. Но все же она обнимает меня в ответ. По моим щекам катятся слезы, мне горько и больно, но я не понимаю, почему. Анита неуверенно проводит рукой по моим волосам. «Я люблю тебя, сестра. Всегда любила». Вереница карет и экипажей медленно отъезжает от замка в сторону ворот. Их дорога освещается газовыми фонарями, которые ведут их к выходу. Я стою возле окна в своей комнате, украдкой наблюдая за огоньками звезд, которые рассыпались по черному небу. Переодевшись в простое свободное платье и распустив волосы, я продолжаю мучить себя воспоминаниями. Недоумение и печаль накрывают мою душу, словно черная вуаль. Перед глазами стоит лицо матери, а в ушах звучит ее голос. Я лишилась ее в 9 лет. Она покинула этот мир из-за болезни. Так мне сказали. Тогда почему в моей голове появилась совершенно неизвестная сцена нашего прощания? Я точно знаю, что такого не происходило на самом деле. Тогда что это было? Моя разыгравшаяся фантазия? Или я схожу с ума? Прошу прощения. Вдруг в комнате раздается мужской голос. Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. В полумраке комнаты я вижу мужчину в черной мантии. Его лицо скрывает капюшон. Он медленно входит в комнату и закрывает за собой дверь. «Кто вы?» – спрашиваю я, крепче сжимая каменный подоконник. «Как вы сюда попали?» В самом замке нет стражи. Охрана держит пост только возле ворот замка. Наше графство ни с кем не воюет. Жители прилегающих домов вполне довольны жизнью. Сейчас мирное время, поэтому нет никакого смысла в повышенной охране. В нашем графстве есть один полицейский участок, и его вполне достаточно. «Почему вы молчите?» – спрашиваю я, размышляя, что мужчина вполне может оказаться одним из приглашенных гостей, возможно, другом Конора или приятелем по университету Рафа. Сейчас он заблудился в замке и просто хочет найти помощь. Но тогда зачем он скрывает лицо за капюшоном? «Рия, верно?» — наконец говорит он подозрительно знакомым бархатным баритоном. «Тебя ведь так зовут?» Погасив небольшую вспышку раздражения, я, высоко подняв подбородок, отвечаю: «Прошу прощения, но мы не переходили на «ты», и вы не сказали мне своего имени». Незнакомец прыскает от смеха и делает шаг в мою сторону. «Есть ли смысл привыкать к имени, которое тебе не принадлежит?» «Не понимаю, кто вы?» Мой взгляд следит за каждым его движением. «Думаю, еще пара минут, и я буду готова звать на помощь». «Не уверен, что мое имя скажет тебе хоть что-то», — говорит он и делает еще один шаг. Все, что мне удается разглядеть, — это его губы, изогнутые в кривой усмешке. Я не уверена, что хочу продолжать этот разговор. Я начинаю обходить его справа, мечтая оказаться возле заветной двери, но мужчина лишь вновь усмехается, придвигаясь еще ближе. «Если я скажу, что меня зовут Хейден, это что-то изменит?» Я застываю, объятая ужасом. «Его зовут Хейден? Почему это имя кажется мне таким знакомым? Откуда я его знаю?» «У нас мало времени, Риа, поэтому я начну с главного. Он начинает говорить быстро и четко, словно и вправду считает, что нам нужно торопиться. «Зови меня Хейден, это не имеет значения, но прямо сейчас ты должна пойти со мной». Свои слова он подкрепляет действием. Молниеносным движением он оказывается рядом со мной, а затем, хватая мои запястья, набрасывает на них тонкую золотую цепь. Я не успеваю даже вскрикнуть. Мне остается только смотреть, как поблескивает украшение в свете свечей. Я открываю рот, но не могу произнести ни звука. Мой голос будто отняли у меня. Паника взрывается в моей груди и готова разлиться по всему моему телу, но мой пульс не повышается. Я продолжаю молча смотреть на незнакомца, хлопая глазами. «Ты не можешь говорить». Я вновь вижу его кривую усмешку. «Прости, так действует связь». Он проводит указательным пальцем по цепочке на моих запястьях, касаясь слегка моей кожи, которая в ту же секунду покрывается мурашками. «Сейчас ты в моей власти», — самодовольно шепчет незнакомец, показывая мне свое запястье. «Там я вижу точно такую же цепочку, что сковала мои руки. Между нами магическая связь. Мне хочется закатить глаза от абсурдности его слов. Никакой магии не существует, уж я это точно знаю. Долгие годы мой отец пытался найти хотя бы крошечное чудо или маломальское доказательство волшебства, но его нет, магии не существует, как бы горько и безнадежно это ни звучало. Знаю, ты не веришь в магию», словно прочитав мои мысли, говорит мужчина. «Но поверь мне, это не так». Он кладет свои руки на мои плечи. «Я клянусь тебе своей жизнью, что не причиню тебе зла. Я здесь, чтобы спасти тебя, спасти нас обоих. Но для этого нам нужно как можно дальше уйти от этого места». Я вновь хочу заговорить с ним, а точнее закричать на него, позвать на помощь, но с моих губ не срывается даже стона. «Мы спустимся в катакомбы, а по ним пройдем в город». Откуда он о них знает? «Затем я отведу тебя в безопасное место и все тебе расскажу. Пойдем». Стоит этому приказу прозвучать, как мое тело немедленно начинает двигаться к выходу. Мне невероятно страшно от того, что я не прилагаю к этому никаких усилий. В меня будто вселился кто-то, а я лишь марионетка, которой управляет хозяин. Кажется, именно это сейчас и происходит. И этот незнакомец руководит каждым моим вздохом и движением. Мне хочется спросить его, зачем он делает это со мной? Для чего ему меня похищать? Что ему может быть нужно? Золото? Власть? Чего он пытается добиться? Руки незнакомца перемещаются на мою спину, и он подталкивает меня к двери. «Открой», — приказывает Хейден, и я послушно делаю, что он говорит. В коридоре тихо. Источники света тускло освещают нам путь. Мы идем, не создавая шума, как два призрака, заточенные в замке. Спустя несколько минут он тянет меня в другой коридор, который используют слуги. Но там тоже тихо, потому что никто еще не спит, все заняты уборкой. Я точно знаю, что, минуя коридор, нам нужно будет спуститься по каменной лестнице на несколько этажей вниз. Именно там находятся древние катакомбы, которые построил еще мой прадед около 2 веков назад. В то время наш замок был неприступной крепостью со своими тайнами и проходами для шпионов или черным ходом для побега, если враг окажется у наших ворот. Путь до лестницы занимает около 7 минут. За это время, к моему сожалению, нам не встречается ни одна живая душа, хотя я не переставая молюсь об этом. Но словно назло мне и во благо моему похитителю нас никто не останавливает. «Еще немного», — шепчет он мне на ухо, когда мы спускаемся по каменным ступенькам глубоко под землю. Воздух наполняется запахом плесени. Холод покусывает кожу. Сейчас я жалею, что надела такое легкое открытое платье, но я собиралась укладываться спать, а не ползать по подвалам с таинственным незнакомцем. Мужчина достает что-то из своего кармана, и через мгновение пространство освещает тусклый свет. Я с любопытством смотрю на камень в его руке, который излучает свет, забывая о том, что нахожусь в лапах злодея. Мне ужасно хочется спросить его об источнике таинственного света, но он отнял мой голос, как и волю. Наконец, мы ступаем на твердый пол, покрытый многолетней пылью. Я вижу вход в древние катакомбы своего замка, которые представляют собой высокие железные ворота, надеясь, что они покрылись ржавчиной, и ему не удастся их открыть. Но незнакомец уже доказал мне, что полон мрачных сюрпризов. Хейден даже не касается железных ставней, как я слышу их жуткий скрип, разносящийся в пустоте. Неужели это и вправду магия, и он обладает ею? Ворота со скрипом отворяются, и мы проскальзываем внутрь. Нам нужно пройти еще немного, и как только мы окажемся под рыночной площадью, мы выберемся наружу, говорит Хейден. Откуда такие познания? Как он узнал, куда именно ведут эти древние ходы? Даже я этого не знала, хотя провела большую часть своего детства, играя в прятки с Конором в этих бесконечных коридорах. Конечно же, нам никто не позволял спускаться сюда, вот только мы ни у кого и не спрашивали. Справа и слева от нас каменные стены, украшенные черепами. Да, это место не просто лабиринты, но и своего рода склеп. Отец говорил, что это воины, сложившие головы за наше графство. Они и после смерти оберегают замок от недоброжелателей. «Ну и жуткое место», — говорит мой похититель, а его слова дублирует эхо. Мне хочется ухмыльнуться, но, конечно же, я это не в силах сделать. Я стараюсь не думать о том, как страшно лишиться своей воли, какое безумие охватывает сознание человека, который не может делать или говорить то, что хочет. Я думаю, что еще не сошла с ума, только из любопытства желаю узнать истинную причину происходящего. Или, скорее, мой мозг, чтобы не слететь с катушек, пытается сконцентрироваться на чем угодно, помимо осознания собственного бессилия. Вдруг незнакомец останавливается и поднимает голову вверх. Я тоже хочу взглянуть туда, куда прикован его взгляд, но, конечно же, не могу этого сделать. «Еще немного», — говорит он с облегчением. «Скоро ты увидишь лаз, по которому мы сможем выбраться». Мне хочется напомнить ему, что я не разделяю его радость и облегчение. Наоборот, вместо этого мой живот стягивает тугим узлом, а к горлу подбирается тошнота. Но мы продолжаем идти. Еще несколько минут мы идем в тишине, а затем он произносит: «Нам направо». Мы заворачиваем за угол, и я сразу вижу хрупкую железную лестницу. Она тянется высоко к потолку более чем на 5 метров. Только от одной мысли, что мне придется лезть наверх, у меня начинает кружиться голова. «Не бойся, она выдержит нас», — он вновь отвечает на мои мысли. «А может быть, просто читает по лицу?» «Я проверял», — продолжает Хейден, и я вижу его губы, приподнятые в легкой улыбке. Незнакомец подходит к лестнице, хватается за ее тонкие прутья и раскачивает, проверяя на прочность. Конструкция начинает скрипеть, но, к моему удивлению, не крошится на мелкие железные кусочки. «Видишь, она крепкая». Он оборачивается, показывая мне еще одну улыбку. «Подойди ко мне». Скрипя зубами, я медленно проклинаю этого человека, но мое тело послушно двигается в его направлении. «Ты первая», — говорит он, кивая наверх. Естественно, без лишних слов, я хватаюсь за железные прутья и ставлю ногу на одну из ступенек. Лестница слегка покачивается, но мое сердце продолжает ровно биться. До меня только сейчас доходит, что, возможно, наша связь действует именно так. Я чувствую спокойствие, потому что спокоен он. Взобраться на 10 ступеней вверх не доставляет мне огромного удовольствия, но также и проблем. У самого потолка находится круглое отверстие, вероятно, служащее одним из выходов из катакомб. Из него я вижу бледно-серое небо, практически лишенное звезд. Скоро взойдет солнце. Я выбираюсь наружу сразу же ощущая прохладный воздух на своем теле. Вокруг очень тихо и спокойно. Жители еще погружены в крепкий сон. Я не сразу узнаю это место, но через секунду до меня доходит, что я стою на заднем дворе рыночной площади в 10 километрах от моего родного замка. Не проходит и минуты, как из прохода показывается покрытая капюшоном голова. Незнакомец очень ловко и быстро выбирается наружу. Он напоминает мне мрачного жреца, который крадется в ночи, тихий, молчаливый, незаметный. «Отлично», — говорит он, видимо, решив, что вокруг нет ни души. Незнакомец хватает меня за локоть и тянет за собой. Теперь дело за малым. Прямо за углом нас ждет карета. Я послушно иду за ним, то и дело спотыкаясь, но мой пленитель заботливо поддерживает меня каждый раз. Но когда мы заворачиваем за складские помещения, я не вижу никакой кареты. Незнакомец вновь озирается по сторонам, а затем резко останавливается. «Здесь достаточно далеко», — говорит он, словно самому себе, и следом происходит невероятная вещь. Мужчина, отойдя от меня на пару шагов, поднимает одну руку перед собой. Если бы моя воля не была сломлена, я бы закричала, но не от страха или испуга, а от восхищения и удивления. Из пальцев незнакомца начинает литься бледный свет. Он течет по воздуху и, будто натыкаясь на невидимую преграду, рассеивается во мгле через несколько метров. Спустя секунды, которые для меня текут невероятно медленно, лучи начинают описывать форму круга и искриться, как вспышки молнии. Они представляют собой подвижную кайму, центр которой начинает мерцать, показывая нам совершенно иную картину. Не веря своим глазам, я смотрю на крошечное окошко прямо посередине улицы, в котором виднеется огромная скала, залитая первыми несмелыми утренними лучами. Мне хочется задать незнакомцу 1000 вопросов, но, к сожалению, я все еще не могу говорить. «Это портал, Рия», — объясняет Хейден, не оборачиваясь. «Он поможет нам скрыться». Мне не хочется спорить, тем более, что у меня и не выйдет такого сложного действия сейчас. «Там безопасно», — продолжает он, наконец оборачиваясь ко мне. Мужчина вновь протягивает мне руку, и я опять с радостью ее принимаю. «Не бойся», — ободряюще говорит он, когда тянет меня к порталу. «Странно, но я не боюсь, хотя мое сердце бьется размеренно, не по своей воле. Во мне горит лишь любопытство, ничего более. Но если этот незнакомец одарен магией и умеет ею пользоваться, наша встреча — это не проклятие, а благодать. Что, если он сможет помочь мне избавиться от кошмаров? Что, если...» Мои мысли обрываются, потому что я внезапно понимаю, что так и не нашла ни одной простой причины, по которой он похитил меня среди ночи. А я продолжаю делать вид, что не схожу с ума от неизвестности. Мы перешагиваем через портал. Запахи резко меняются. Нас встречает теплый ветер, наполненный сладким запахом полевых цветов. Я смотрю на горы, окружающее поле, усыпанное высокой травой, и не узнаю этого места. Куда мы попали? Как далеко мой дом? Что он хочет сделать со мной? Вдалеке я вижу сосновый лес, до меня доносятся веселые щебетания птиц, которые приветствуют солнце. Я напряженно размышляю, пытаясь придумать план своего побега. Но, как назло, в голове лишь пустота, созданная паникой. Мое похищение слишком неожиданное, абсурдное и нелепое. Никогда бы не подумала, что прямо среди ночи меня кто-нибудь сможет похитить из собственной комнаты. Погруженная в свои мысли, я не сразу замечаю, что мужчина стоит совсем близко и что-то говорит, но у меня нет возможности переспросить его. Он лишил меня голоса. «Нужно зайти внутрь», — он показывает на пещеру. Кажется, Хейден хочет, чтобы я зашла вместе с ним в темный и холодный грот, который виднеется издалека. Все мои чувства протестуют против этого. Страх с новой силой вспыхивает внутри. Как мне избежать этого? «Рия, не бойся», — уверенно говорит он и бесцеремонно хватает меня за локоть. «Скоро ты все поймешь. Как только мы будем в пещере, я сниму оковы, и ты сможешь задать свои вопросы». Несмотря на связь, от его слов мое сердце пропускает удар. Я так сильно взволнована, что даже магии не под силу справиться со мной. Пока он ведет меня к пещере, я лихорадочно обдумываю свой план. Драться я не умею. В открытом противостоянии я моментально проиграю ему. А значит, мне нужно действовать хитростью. Мы входим в пещеру. Хейдену приходится пригнуться, чтобы не удариться головой. Через пару секунд кромешной темноты он вновь достает свой магический камень, и вокруг разливается мягкий желтый свет. Мой взгляд начинает метаться в поисках огромного камня или палки, которыми я смогу завладеть, как только он снимет свои чары. Внутри пещера кажется мне невероятно сказочной. Ее неровные стены покрыты мхом, а сверху свисают витиеватые толстые корни. От света, льющегося из магического камня, повсюду видны крошечные пылинки. Под нашими ногами я замечаю тонкие ручейки, бегущие наружу. Я кошусь на идущего рядом Хейдена, пытаясь разгадать, кто он и почему притащил меня в свою пещеру, как какой-то неандерталец. «Не бойся», — вновь говорит он, — «еще немного, и мы сможем поговорить». На несколько секунд мы останавливаемся перед двумя туннелями, выглядящими как коридоры, ведущие в пустоту. «Кажется, вправо», — тихо говорит он и тянет меня в темноту. Стены вокруг нас сужаются, моим легким становится тяжелее дышать. Один единственный источник света в руке Хейдена не дает мне упасть духом. К моей радости, спустя пару метров туннель становится заметно шире, а воздух кардинально меняется. Мое лицо обдувает прохладный ветерок с запахом тины. Через пару минут перед моим взором открывается невероятная красота. Мне хочется воскликнуть от удивления, но я вспоминаю о том, что здесь я лишь пленница. Пространство грота небольшое, но очень живописное. Верх усыпан сталактитами бледно-фиолетового цвета. Я смотрю на них, не в силах оторвать свой взгляд. «Пришли», — зачем-то говорит незнакомец, ведь я и так прекрасно понимаю, что это его убежище, потому что в одном из темных углов я вижу покрывало и подушку. «Здесь нас никто не найдет», — говорит он, — «и бежать тебе некуда». Мои глаза неотрывно следят за тем, как он подходит ко мне, а затем берет мои руки. «Поэтому не делай глупостей». Не прилагая усилий, срывает с меня мои золотые оковы и отходит на шаг. Я мечтала об этом моменте. Бесчисленные минуты или часы нашего путешествия. Я прокручивала в голове то, что скажу, когда снова обрету дар речи. С какой интонацией я это скажу. Как оттолкну его и побегу, что есть мочи. Но сейчас, стоя в этой прекрасной пещере, мой голос и весь мой пыл угасли. Я никак не могу повернуть язык, чтобы спросить его хоть что-то. Неужели моя воля все еще не вернулась? Я поднимаю свои руки и разглядываю ладони. Да, все верно. Мое тело снова принадлежит мне. «Ничего не хочешь сказать?» — удивленно спрашивает Хейден. Я поднимаю на него взгляд. «Кто ты?» От звука своего голоса мне хочется зажмурить от удовольствия глаза, но я боюсь упустить из вида человека, что стоит передо мной. «Лучше покажу», — говорит он, и одним быстрым движением сбрасывает с себя капюшон. Я резко втягиваю воздух и пячусь назад. «Этого не может быть!» Мой похититель криво усмехается и делает глубокий вздох. «Да, это я». «Но как?» Я скрупулезно разглядываю лицо незнакомца, стараясь ничего не упустить. Хотя какой же он незнакомец? Это лицо мне очень хорошо знакомо. Взгляд его серых глаз сейчас не читаем, но я очень хорошо помню, как они сверкают злобой и гневом. Я помню тонкие черты его лица, прямой нос, пухлые губы и, самое главное, Я помню, как много лет подряд в моих кошмарах он преследует меня снова и снова. «Скоро ты все поймешь», — говорит он. «Ну или вспомнишь. Как я уже сказал, меня зовут Хейден. Но, может быть, ты вспомнишь и другие имена. Кристиан, Себастьян, Лиам, Самуил». «Не понимаю», — хриплым голосом шепчу я. «Как ты попадаешь в мои сны?» Хейден улыбается. «А как ты в мои?» Мой похититель снимает с себя мантию и небрежно бросает ее на покрывало в углу пещеры. На Хейдене простая светлая рубашка и потрепанная темная куртка. Мне кажется, что парень побывал не в одной переделке, прежде чем оказался здесь. Я хватаюсь за голову. «Это и сейчас сон, верно?» В моей голове звучит надежда, но Хейден отрицательно качает головой. «Прости, Рия, но это не сон». «Но как?» — шепчу я, продолжая отступать назад. Монстр из моих снов улыбается, а затем поднимает руку и щелкает пальцами. Я вскрикиваю, наблюдая, как из них начинает пылать огонь. Но, кажется, Хейдену не больно. Парень продолжает улыбаться, словно языки пламени не жгут его кожу. «Значит, это снова магия». «Ты волшебник?» — шепчу я, завороженная его магией. Он качает головой. «Ты знаешь, кто я. Просто напряги память». Огонь, льющийся из его рук, исчезает, и парень делает шаг ко мне. «Вспомни, малышка, кто ты. Вспомни меня». Я отступаю в запоздалой реакции на его приближение. «Нет, стой!» Хейден замирает, приподнимая бровь. «Зачем ты похитил меня? Что тебе нужно от меня?» Он пожимает плечами. «Я просто хочу вернуть нас домой, вот и все». «Домой?» — кричу я. «Ты похитил меня из моего дома, из моей комнаты!» Хейден закатывает глаза. «Ты даже не представляешь, как абсурдно это звучит!» «Тогда объясни!» — я сжимаю кулаки. «Ты какой-то маг, верно? И тебе понадобилась я? Для чего? Зачем тебе обычная девушка? Ты хочешь что-то от моего отца?» «Он не твой отец», — сердито говорит Хейден. «Хватит, довольно. Я устал играть в твои игры». «Что?» — я съеживаюсь от его гнева, вспоминая свои кошмарные сны. Именно так его лицо выглядело в них. «Я не понимаю». Хейден устало трет глаза. «Прости, ты ведь и вправду ничего не помнишь. Но если ты доверишься мне, я помогу тебе вспомнить все». «Довериться тебе?» — усмехаюсь я. «Да я тебя впервые вижу». «Это не так. Мы знакомы очень давно». В его серых глазах вспыхивает огонь. «Очень, очень давно». Я смотрю на молодого мужчину, пытаясь вспомнить нашу с ним встречу, но на ум приходят лишь мои сны. «Но если я его и вправду знала раньше, это с легкостью объясняет, почему он такой частый гость моих кошмаров. Возможно, Хейден говорит правду. От кого мы прячемся?» — вдруг спрашиваю я. «Почему ты увел меня в эту...» Я умолкаю, рассматривая пещеру, покрытую фиолетовыми кристаллами. «Она не найдет это место», — отвечает Хейден. «Она?» Мое сердце ёкает от ощущения дежавю, которое накрывает меня с головой. Я вдруг вижу Хейдена, только совершенно в другой одежде. На нем темные брюки и рубашка. Он стоит посередине огромного зала, а за его спиной сгущается тьма. «Кто она?» — дрожащим голосом спрашиваю я, пытаясь отогнать очередное бессмысленное видение. Хейден смотрит на меня серьезными серыми глазами, в которых я улавливаю сомнения. Он будто пытается решить, можно ли мне доверять. Через пару минут тишины он набирает полные легкие воздуха и на выдохе произносит: «Твоя сестра».